Григорий Отрепьев, Лжедмитрий I. Год рождения неизвестен, год смерти 1606. Русский царь-самозванец в 1605-1606 годах. В 1601 году объявился в Польше под именем сына Ивана IV, Дмитрия. В 1604 году перешел с польско-литовским отрядом границу, был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. Став русским царем, попытался лавировать между польскими и русскими феодалами. Убит боярами-заговорщиками во главе с Василием Шуйским. История самозванца, принявшего имя царевича Дмитрия, принадлежит к числу самых драматических эпизодов русской истории. Предки Григория Отрепьева прибыли на Русь из Литвы. Одни из них осели в Галиче, а другие – в Угличе. В 1577 году неслужилый новик Смирной Отрепьев и его младший брат Богдан получили поместье в Коломне. Несколько лет спустя у Богдана появился сын, названный Юрием. Примерно в то же время у царя Ивана родился сын Дмитрий. Богдан Отрепьев дослужился до чина стрелецкого сотника и рано погиб. После смерти отца Юшку воспитывала мать. Благодаря ее стараниям мальчик научился читать Священное Писание. Потом его послали на учебу в Москву, где жил зять Отрепьевой, семейка Ефимьев, которому суждено было сыграть в жизни Юшки особую роль. Похоже, именно в доме дьяка Ефимьева он выучился писать. После пострижения Гришка Отрепьев стал переписчиком книг на патриаршем дворе. Без каллиграфического почерка он никогда бы не получил это место. Учение давалось Отрепьеву с поразительной легкостью. Бедность и сиротство не позволяли способному ученику надеяться на выдающуюся карьеру. Юрий поступил на службу к Михаилу Романову. Многие считали Романовых наследниками короны. Служба при их дворе, казалось бы, сулила юноше определенные перспективы. Однако опала, постигшая романовский круг в ноябре 1600 года, едва не погубила Отрепьева. Под стенами романовского подворья произошло настоящее сражение. Вооруженная свита Романовых оказала отчаянное сопротивление царским стрельцам. Юшке Отрепьеву повезло. Он чудом спасся, ибо его, как боярского слугу, ждала виселица. Страх перед наказанием привел Отрепьева в монастырь. 20-летнему дворянину, полному надежд, сил и энергии, пришлось покинуть свет, забыть мирское имя. Отныне он стал смиренным чернецом, монахом Григорием. Переход от жизни в боярских тюрьмах к прозябанию в монашеских кельях был слишком резким. Чернец тяготился монашеским одеянием, поэтому вскоре отправился в столицу. Как же осмелился Отрепьев вновь появиться в Москве? Во-первых, царь отправил Романовых в ссылку и прекратил розыск. Оставшиеся в живых опальные очень скоро заслужили прощения. Во-вторых, по словам современников, монашество на Руси нередко спасало преступников от наказания. Опальный монах попал в Чудов, самый аристократический кремлевский монастырь. Там чернец, по его собственным словам, занялся литературным трудом. «Живучи де в Чудове монастыре у архимандрита Пафнутия в келии», рассказывал он знакомым монахам, «да сложил похвалу московским чудотворцам Петру и Алексею и Ионе». Старания Отрепьева были оценены. И с этого момента начался его стремительный, почти сказочный взлет. Григорий был очень молод и провел в монастыре немного времени. Однако Пафнутий произвел его в диаконы. Роль келейника, влиятельного монастырского архимандрита, могла удовлетворить любого, но не Отрепьева. Покинув келью, он переселился на патриарший двор. После службы у Романовых Отрепьев быстро приспособился к новым условиям жизни. Случайно попав в монашескую среду, он сразу выделился в ней. Юному честолюбцу помогли выдвинуться не подвиги аскетизма, а необыкновенная восприимчивость натуры. Церковники сразу оценили живой ум и литературные способности Отрепьева. Что-то притягивало к нему и подчиняло других людей. Григорий хвастался, что может стать царем в Москве. Узнав об этом, царь Борис приказал сослать его в Кириллов монастырь. Но вовремя предупрежденный, Григорий успел бежать в Галич, потом в Муром, и, вернувшись в Москву, в 1602 году бежал из нее. Отрепьев бежал за кордон не один, а в сопровождении двух монахов – Варлаама и Мисаила. Отъезжавших монахов никто в городе не преследовал. Никто не тревожил бродячих монахов и в приграничных городах. Отрепьев открыто служил службу в церкви. Власти не имели причин принимать экстренные меры для их поимки. Беглецы миновали границу без всяких приключений. Описывая свои литовские скитания, царевич упомянул о пребывании у Острожского, переходе к Габриэлю Хойскому, в Гощу на Волыни, а потом в Брачин, к Вишневецкому. Но Отрепьев не для того покинул патриарший дворец и кремлевский Чудов монастырь, чтобы похоронить себя в каком-нибудь захолустном литовском монастыре. Григорий сбросил монашеское одеяние и объявил себя царевичем. Когда Адам Вишневецкий известил короля о появлении московского царевича, тот затребовал подробные объяснения. И князь Адам в 1603 году записал рассказ самозванца о его чудесном спасении. Царевич довольно подробно поведал о тайнах московского двора, но начинал фантазировать, едва переходил к изложению обстоятельств своего чудесного спасения. По словам Дмитрия, его спас некий воспитатель, который, узнав о планах жестокого убийства, подменил царевича мальчиком того же возраста. Несчастный мальчик и был зарезан в постельке царевича. Мать царицы, прибежав в спальню и глядя на убитого, лицо которого стало свинцово-серым, не распознала подлога. Царевич избегал называть точные факты и имена, которые могли быть опровергнуты в результате проверки. Он признавал, что его чудесное спасение осталось тайной для всех, включая мать, томившуюся тогда в монастыре в России. Новоявленный царевич в Литве жил у всех на виду, и любое его слово легко было тут же проверить. О своем пострижении царевич рассказал следующее. Перед смертью воспитатель вверил спасенного им мальчика попечению некой дворянской семьи. Верный друг держал воспитанника в своем доме, но перед кончиной посоветовал ему, чтобы избежать опасности, войти в обитель и вести жизнь монашескую. Юноша так и сделал. Он обошел многие монастыри Московии, и, наконец, один монах опознал в нем царевича. Тогда Дмитрий решил бежать в Польшу. Растрига очень скоро нашел новых покровителей, и весьма могущественных, в среде польских и литовских магнатов. Первым из них был Адам Вишневецкий. Он снабдил Отрепьева приличным платьем, велел возить его в карете в сопровождении своих гайдуков. Авантюры магната заинтересовались польский король Сигизмунд III и первые сановники государства, в их числе канцлер Лев Сапега. Тайно потворствуя интриге, Сапега объявил, что его слуга, которого теперь стали величать Юрием Петровским, хорошо знал царевича Дмитрия по Угличу. Таким образом Сапега оказал самозванцу неоценимую услугу. Одновременно ему стал открыто покровительствовать Юрий Ежемнишек. Один из холопов Мнишека также узнал в Отрепьеве царевича Дмитрия. Таковы были главные лица, подтвердившие в Литве царское происхождение Отрепьева. Конечно, Вишневецкий и Мнишек не сомневались в том, что имеют дело с самозванцем. Однако он был им выгоден в их борьбе с Москвой. Тем не менее, поворот в карьере авантюриста наступил лишь после того, как за его спиной появилась реальная сила. Отрепьев с самого начала обратил свои взоры в сторону запорожцев. Сечь бурлила. Буйная запорожская вольница точила сабли на московского царя. Именно в Запорожье в 1603 году началось формирование повстанческой армии, которая позже приняла участие в московском походе самозванца. Казаки энергично закупали оружие, вербовали охотников. К новоявленному царевичу явились гонцы с Дона. Донское войско готово было идти на Москву. Самозванец послал на Дон свой штандарт – красное знамя с черным орлом. Его гонцы выработали затем союзный договор с казачьим войском. В то время как окраины глухо волновались, в сердце России появились многочисленные повстанческие отряды. Династия Годуновых оказалась на краю гибели. Отрепьев уловил чутьем, сколь огромные возможности открывает перед ним сложившаяся ситуация. Казаки, беглые холопы, закрепощенные крестьяне связывали с именем царевича Дмитрия надежды на освобождение от ненавистного крепостнического режима, установленного в стране Годуновым. Отрепьеву представлялась возможность возглавить широкое народное выступление. Самозванец мог стать казацким предводителем, вождем народного движения, но он предпочел сговор с врагами России. И иезуиты решили с помощью московского царевича осуществить заветную цель римского престола – подчинение русской церкви папскому владычеству. Сигизмунд III попросил Вишневецкого и Мнишика привести царевича в Краков. В конце марта 1604 года Дмитрия привезли в польскую столицу и окружили иезуитами, которые старались убедить его в истинах римско-католической веры. Царевич понял, что в этом состоит его сила, притворился, что поддается увещеваниям. Как рассказывали иезуиты, принял святое причастие из рук папского нунция Рангони и обещал ввести римско-католическую веру в московском государстве, когда получит престол. Перемирие с Польшей в 1600 году не обеспечило России безопасности западных границ. Король Сигизмунд III вынашивал планы широкой экспансии на Востоке. Он оказал энергичную поддержку Лжедмитрию I и заключил с ним тайный договор. Самозванец обязался передать Польше плодородную Черниго-Северскую землю. Семье Мнишек, своим непосредственным покровителем, Отрепьев посулил Новгород и Псков. Лжедмитрий, не задумываясь, перекраивал русские земли, лишь бы удовлетворить своих кредиторов. Но самые дальновидные политики Речи Посполитой, включая Замойского, решительно возражали против войны с Россией. Король не выполнил своих обещаний. В походе Лжедмитрия I королевская армия не участвовала. Под знаменами Отрепьева собрались около 2000 наемников, всякий сброд, мародеры, привлеченные жаждой наживы. Эта армия была слишком малочисленной, чтобы затевать интервенцию в Россию. Но вторжение Лжедмитрия поддержало Донское казачье войско. Несмотря на то, что царские воеводы, выступившие навстречу самозванцу с огромными силами, действовали вяло и нерешительно, интервенты довольно скоро убедились в неверности своих расчетов. Получив отпор под стенами Новгород-Северского, наемники в большинстве своем покинули лагерь самозванца и ушли за рубеж. Нареченный тесть самозванца и его главнокомандующий Юрий Мнишек последовал за ними. Вторжение потерпело провал, но вооруженная помощь поляков позволила Лжедмитрию продержаться на территории русского государства первые наиболее трудные месяцы, пока волны народного восстания не охватили всю южную окраину государства. Голод обострил обстановку. Дворянство в массе своей настороженно отнеслось к самозванному казацкому царьку. Лишь несколько воевод невысокого ранга перешли на его сторону. Чаще крепости самозванцу сдавали восставшие казаки и посадские люди, а воевод приводили к нему связанными. Теперь бывший боярский слуга и растрига Отрепьев, оказавшись на гребне народного выступления против Годунова, попытался сыграть роль казацкого атамана и народного вождя. Покинутый большей частью наемников, Отрепьев спешно формировал армию из непрерывно стекавшихся к нему казаков, стрельцов и посадских людей. Самозванец стал вооружать крестьян и включил их в свое войско. Тем не менее, войско Лжедмитрия было наголову разбито царскими воеводами в битве под Добрыничами 21 января 1605 года. Несмотря на поражение Лжедмитрия, его власть вскоре признали многие южные крепости. В течение почти полугода воеводы не сумели взять Кромы, в которых засел атаман Карела с донцами. Под обгорелыми стенами этой крепости решилась судьба династии. Обуреваемый страхом перед самозванцем, Годунов не раз засылал в его лагерь тайных убийц. Позже он приказал привести в Москву мать Дмитрия и выпытывал у нее правду, жив ли царевич или его давно нет на свете. 13 апреля 1605 года Борис скоропостижно умер в Кремлевском дворце. Передавали, будто он из малодушия принял яд. Находившийся при особе царя во дворце Яков Маржарет засвидетельствовал, что причиной смерти Бориса явился апоплексический удар. Незадолго до кончины Годунов решил доверить командование армией любимому воеводе Петру Басманову, отличившемуся в первой кампании против самозванца. Молодому и не слишком знатному воеводе предназначалась роль спасителя династии. Последующие события показали, что Борис допустил роковой просчет. Между тем, Лжедмитрий медленно продвигался к Москве, посылая вперед гонцов с письмами к столичным жителям. Когда разнесся слух о приближении истинного царя, Москва загудела, как пчелиный улей. Кто спешил домой за оружием, кто готовился встречать сына Грозного. 1 июня посланцы Лжедмитрия Гаврила Пушкин и Наум Плещеев прибыли в Красное Село, богатое торговое место в окрестностях столицы. Их появление послужило толчком к давно назревавшему восстанию. Красносельцы двинулись в столицу, где к ним присоединились москвичи. Толпа смела стражу, проникла в Китай-город и заполнила Красную площадь. Годуновы выслали против толпы стрельцов, но они оказались бессильны против народа. С лобного места Гаврила Пушкин прочитал прелестные грамоты самозванца с обещанием многих милостей всему столичному населению, от бояр до черных людей. Годуновы могли засесть в Кремле в осаде, что не раз спасало Бориса. Но их противники позаботились о том, чтобы крепостные ворота не были заперты. Вышедшие к народу бояре одни открыто, а другие тайно агитировали против Федора Борисовича. Бывший опекун Дмитрия Богдан Бельский всенародно поклялся, что сам спас сына Грозного, и его слова положили конец колебаниям толпы. Народ ворвался в Кремль и принялся громить дворцы Годуновых. Посадские люди разнесли дворы многих состоятельных людей и торговцев, нажившихся на голоде. 20 июля Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. Но уже через несколько дней раскрылся заговор бояр против него. Василий Шуйский был уличен в распространении слухов о самозванстве нового царя, и отданный Лжедмитрием под суд собора, состоявшего из духовенства бояр и простых людей, был приговорен к смертной казни. Лжедмитрий заменил ее ссылкой в галицкие пригороды, но затем вернул Шуйского и двух его братьев с дороги и, простив, возвратил им имение и боярство. Петр Иов был низложен, и на место его возведен архиепископ Рязанский, грек Игнатий, который 21 июля и венчал Лжедмитрия на царство. Как правитель, самозванец отличался энергичностью, большими способностями, широкими реформаторскими замыслами. Лжедмитрий ввел в Думу в качестве постоянных членов высшее духовенство, учредил новые чины на польский манер – мечника, подчашия, подскарбия. Он принял титул императора или цезаря, удвоил жалование служивым людям, старался облегчить положение холопов, воспрещая записи в наследственное холопство. Лжедмитрий хотел сделать свободным выезд своих подданных в Западную Европу для образования, приближал к себе иноземцев. Он мечтал создать союз против Турции, в который вошли бы Германия, Франция, Польша, Венеция и Московское государство. Его дипломатические отношения с папой и Польшей преследовали главным образом эту цель, а также признание за ним императорского титула. Папа, иезуиты и Сигизмунд, рассчитывавшие видеть в Лжедмитрии покорное орудие своей политики, просчитались. Он держал себя вполне самостоятельно, отказался вводить католицизм и допустить иезуитов. Лжедмитрий отказался делать какие-либо земельные уступки Польше, предлагая денежное вознаграждение за оказанную ему помощь. В ноябре 1605 года в Кракове состоялось обручение Лжедмитрия, которого заменял в обряде посол московский Власьев, а 8 мая 1606 года в Москве был заключен брак самозванца с Мариной Внишек. Царь Дмитрий все еще был популярен среди москвичей, но их раздражали иноземцы, прибывшие в столицу в свите Мнишиков. Безденежные шляхтичи хвастались, что посадили на Москве своего царя. Поляков, кстати, среди них было не так уж и много. Явно преобладали выходцы с Украины, из Белоруссии и Литвы. Многие были православными. Но их обычаи, поведение, наряд резко отличались от московских. Воспользовавшись раздражением москвичей против поляков, наехавших в Москву с Мариной и позволявших себе разные бесчинства, мятежные бояре во главе с Василием Шуйским в ночь с 16 на 17 мая ударили в набат, объявили сбежавшемуся народу, что ляхи бьют царя, и, направив толпы на поляков, сами прорвались в Кремль. Лжедмитрий, ночевавший в покоях царицы, бросился в свой дворец, чтобы узнать, что происходит. Завидев подступившую к Кремлю толпу, царь пытался спуститься из окна по лесам, устроенным для иллюминации. Если бы ему удалось уйти из Кремля, кто знает, как повернулись бы события. Но он оступился, упал и повредил ногу. Лжедмитрий пытался сначала защищаться, затем бежал к стрельцам, но последние под давлением боярских угроз выдали его, и он был застрелен. Народу объявили, что царь был самозванцем. Тело его сожгли и, зарядив прахом пушку, выстрелили в ту сторону, откуда он пришел.